Высказав все это на одном дыхании, Знаменский глубоко вздохнул. «Так, а что скажешь ты, Александр Сергеевич? Все правильно, мне особо добавить нечего, а все же, реально, до утра, мы можем организовать только одно мероприятие по срыву наступления противника, это провести контрподготовку. Ее цель может быть достигнута при условии, если подготовка, способ и время перехода противника в наступление будут вскрыты своевременно и безошибочно, а координаты объектов для ударов артиллерии и авиации определены с высокой степенью точности. Кто у нас из разведчиков в том районе? Лучик, Скороходов и можно подтянуть Амельченко». Развернувшись к Знаменскому, продолжил: «Вы связывайтесь со своим командиром корпуса и согласовывайте действия артиллерии корпуса и артиллерии 135-й дивизии». Когда майор вышел из палатки к связистам, я обратился к Васильеву: «Тогда, Александр Сергеевич, делаем так, эти трое, плюс все три ПРП и все наши орлские, я имею в виду АРК-1 и СНАР-10, пусть выдвигаются прямо сейчас и по прибытии немедленно начать вскрывать цели. У немца железа много, пусть только мне кто-то из них доложит, что у него бегущая волна куда-то делась, вместо магнетрона поставлю на станцию. Командир, надо бы позиции разведчикам указать. Где карта? Вот, смотри, Николай Макарович, по данным разведки немцы ночевку устроили здесь». Васильев обвел карандашом кусок карты к западу от Стоянова. «Я предлагаю поставить наши релиски на высотах 260, 257, 258, которые как раз с трех сторон охватывают район ночевки. Но высоты 257 и 258 находятся южнее, и разведчикам придется или прорываться через расположение немцев, или обходить стороной. Обход западнее опасен возможностью напороться на немцев, а обход восточнее предполагает форсирование, судя по карте, обширное болото с протоками. В наших разведчиках я уверен, а вот Циаковские меня волнуют. Обязательно переговори с циаковскими капитанами насчет готовности техники к форсированию, и если с этим у них все нормально, давай им в прикрытие поптру с десантом и отправляй на позиции». В этот момент зашел Знаменский и одновременно зазвонил телефон. Васильев взял трубку, а я начал слушать доклад Знаменского. С его слов, командир 27-го стрелкового корпуса, генерал-майор Артеменко, не счел нужным привлекать всю артиллерию корпуса к контрподготовке. Невольно вспомнилось о киношном штампе «Генералы предали». Голос Знаменского вернул к действительности. «Павел Данилович даст указание о привлечении всей артиллерийской группы, кроме северной, к контрподготовке. Уф-ф-ф». Я сделал глубокий вздох, не все так плохо, как я подумал поначалу, но все равно этого явно недостаточно. Что еще можно привлечь? Понятно, наш дивизион, что еще? Свои мысли повторил вслух и задал эти же вопросы Знаменскому. «Я тоже думаю над этим, товарищ подполковник». По прошествии нескольких минут я спросил у майора: «Ваши предложения? Считаю необходимым встретиться с командиром 124 и краткой дивизии и убедить его помочь в операции по уничтожению немецкой группы». «Ну что же, раз надо, поехали. Где расположился штаб дивизии, вы в курсе?» «Да, товарищ подполковник. Мы поехали на южный фланг нашей полосы обороны, в район, где вела оборонительные бои 124 я стрелковая дивизия генерал-майора Сущева. Штаб его сейчас находился в лесу около Милятина. Прибыв на место, нам не составило большого труда найти штаб дивизии. Оставив БТР на опушке леса, по требованию охраны штаба, пришлось с полкилометра пройти пешком. Выделенный начальником караула боец шел впереди и указывал дорогу, сзади, немного отстав, разматывая на ходу полевой кабель, шел наш связист и ловко укладывал его на кусты, которые постоянно попадались по пути. Вот, обогнув густые заросли орешника, я увидел несколько палаток. В них и из них постоянно входили и выходили люди в военной форме. Знаменский пошел в одну из палаток, на которую ему указал сопровождающий боец, а мы остались метрах в 10 от штаба. Рядом оказалось поваленное дерево, на котором мы втроем дружно устроились. Через несколько минут из палатки вышел майор, и, увидев, что я смотрю на него, махнул рукой, приглашая подойти. Уже вставая с дерева, я увидел, что мой начальник штаба уснул, его голова от усталости опустилась на грудь. В лунном свете бледное лицо с глубоко ввалившимися глазами кажется неживым, словно гипсовая маска. Он не спит уже вторые сутки. Повернувшись к связисту, сказал: «Пусть майор поспит, если что-то срочное, то позовешь, я буду в АН в той палатке, понятно?» «Понятно, товарищ подполковник». Развернувшись, я двинулся к палатке, у входа которой стоял майор Знаменский. Когда подошел, майор доложил: «Товарищ подполковник, генерал-майор Сущий приказал прибыть к нему. Ведите, товарищ майор». Зайдя вовнутрь, при слабом свете автомобильной лампочки, увидел мужчину лет 45-50, в гимнастерке с отложным воротничком. На ней были уже знакомые генеральские петлицы. До сих пор непонятно мне, почему с двумя звездочками, а не с одной. На гимнастерке с левой стороны были прикреплены орден боевого красного знамени и медаль 20 лет РК. Сделав один шаг в сторону генерала, отрапортовал: «Товарищ генерал-майор, подполковник Абросимов по вашему приказанию прибыл. Мне майор Знаменский доложил о вашем предложении нанести удар по танковой группе немцев. Доложите подробнее». «Товарищ генерал-майор, можно подробнее узнать об обстановке в полосе вашей дивизии? Боюсь, что мои разведданные могут оказаться неполными, и это приведет к неправильной оценке, и как следствие к неправильному решению на бой. Ишь, как по-писанному чешешь, в академии учился?» «Нет, товарищ генерал-майор». «Ладно, слушай. К исходу сегодняшнего дня, дивизия, введя в бой все свои силы, удерживает рубеж. Северная опушка леса 1 км южнее Порицка, колония Долина, Бараньи Перетоки, Стеножев, Бабитин, роща 2-3 км восточнее Тартакова, Спасов, отражая атаки трех немецких пехотных дивизий. По документам, снятых с убитых, это 111-я, 75-я и 57-я дивизии противника. Дивизия сейчас охвачена с обоих флангов и находится в полуокружении. Два моих стрелковых полка лишились своих складов со всеми их запасами. Тяжелая обстановка, в которой оказалась дивизия, требует отвода ее частей на 10-15 километров к востоку, чтобы избежать полного окружения. Но зная, что на завтра намечаются контрудары наших войск как с востока, так и с юга, принял решение упорной обороной занимаемого района и контратаками частей дивизии приковать к нему, возможно, больше вражеских сил, чем способствовать контрудару наших резервов. «Товарищ генерал, согласен с вами, можно и не отходить, а драться в полуокружении, и даже в окружении. Но за нами-то пока никого нет. Боюсь, товарищ генерал, что даже к завтрашнему вечеру наше командование не сможет организовать полноценный контрудар, поэтому целесообразнее отвести дивизию на новые рубежи». «Подполковник, что за пораженческое настроение? Вы помните, как ориентирует нас партия, и лично товарищ Сталин, малой кровью, на чужой территории. Товарищ генерал, у нас нет времени, прошу вас подойти к карте. По данным моей разведки, крупное соединение вермахта остановилось на ночевку вот здесь, в 3 километрах западнее Стоянова. По приблизительным данным, в состав группировки входит около сотни танков, полусотни орудий калибра 100 и выше миллиметров, около 300 грузовиков и много другой техники. Артиллерию противник разместил в 10 километрах от своей стоянки, на восточной окраине населенного пункта Переспа. Также около 250-300 мотоциклистов остановились на ночевку в Торках. «Что предлагаешь, подполковник? Не зря же так подробно докладываешь данные своей разведки. Поскольку пехоты у нас мало, мы проведем артиллерийское наступление. Для этого мы располагаем артиллерийской группой, условно называемая «Южная», состоящая из 9 дивизионов крупного калибра, которые проведут контрподготовку. Но 9 дивизионов мало для разгрома такой группировки немцев. Это все, что разрешил использовать командир корпуса. А кто будет осуществлять контрбатарейную борьбу? Ведь у немцев около полусотни орудий крупного калибра. Вторая артгруппа, которая расположена несколько севернее, на предельных дальностях достанет огневые позиции немецкой артиллерии в районе Переспы. Первая часть контрподготовки будет состоять из 5-минутного огневого налета на позиции немцев под Переспой, чтобы оттянуть время открытия ответного огня их артиллерии. Налет будем проводить всеми наличными орудиями, которые могут дотянуться до Переспы. Затем южная артгруппа продолжит контрподготовку на подавление основной немецкой группировки. Очень жаль, что нам не разрешили использовать всю наличную артиллерию. Даже с привлечением отдельного артдивизиона Владимир-Волынского укрепрайона нам не хватает стволов. Это какой дивизион? 85-й или 92-й? 92-й, отдельный артдивизион с 14-6-дюймовыми гаубицами, практически в полном составе. Как же вы смогли его привлечь? Там командир серьезный. Мои разведчики наткнулись на их колонну, когда они, оставшись без снарядов и без горючего, уже собирались уничтожить всю матчасть и лесами пробиваться на восток. Мы помогли с заправкой, А тут как раз доклад о ночевке немцев под Стояновым. Интересная у вас часть, дивизиону помогли с горючим, дивизии с передислокацией, как я знаю, даже авиация у вас есть. Вы тут упомянули артиллерию укрепрайона, я вспомнил, что в Радзихове и под ним расквартирован 345-й артполк, подчиняющийся Струмиловскому укрепрайону. Его командира хорошо знаю, попробую ему объяснить обстановку и помощь. Чем вооружен полк? 48 6-дюймовых полевых гаубиц и несколько орудий в полковой школе. Это было бы отлично. И еще, из-за отсутствия у меня одного дивизиона в артполку, я был вынужден свести 3 полковые минометные батареи в сводный дивизион. Его тоже будем использовать. В нашей ситуации это просто находка. Выдвинем его поближе, а скорострельность полкового миномета выше, чем у орудия такого же калибра. И еще, я не услышал, как будут уничтожены мотоциклисты в Торках. Это сложный вопрос. Они расположились в самом селе, значит, артиллерийский или минометный обстрел исключен. А пехоты у меня нет, товарищ генерал. Сколько вам надо времени для выработки решения по мотоциклистам? 20 минут. Вы уверены, что у нас есть это время? Даю вам 10 минут, а я пока свяжусь с командиром 345-го полка. Сказав это, он отвернулся и, подняв трубку телефона, который стоял на столе, коротко бросил в нее: «Ландыш, дай мне казатин». Уже выходя из палатки, услышал начало разговора: «Антон Никитович, приветствую тебя». Выйдя из палатки командира дивизии, в нескольких шагах от нее столкнулся с Знаменским. «Какие новости, товарищ подполковник?» – доложил. Генерал спросил, кто будет вести контрбатарейную борьбу, а под конец дал 10 минут на решение, как уничтожить группу немецких мотоциклистов в Торках. «Есть идеи, майор? Думаю, что когда немецкие мотоциклисты услышат канонаду, они сами выйдут из Торков и попробуют выйти на артиллерийские позиции. Вот тут их и можно прихватить. Глянуть бы карту, а ведь правильно. Их, как правило, всегда пускают впереди для ведения разведки. Тогда получается, что приказ они должны получить по радио и выдвинуться к нашим огневым позициям, а мы их будем ждать в удобном для нас месте». «Отлично, спасибо за подсказку». От моей громкой речи проснулся Васильев, и когда я закончил говорить, предложил: «Командир, а почему мы не привлекаем к делу авиацию?» «Действительно, почему? Я сейчас дам указание Ледогорову связаться с Лакеевым и согласовать время, место, состав сил, частоты, позывные». «Добро». Начальник штаба повернулся к нашему связисту и принялся звонить в дивизион, а тем временем пошел на доклад к командиру дивизии. Как только я вошел в палатку, генерал спросил: «Ну как, подполковник, вы нашли решение?» «Да, товарищ генерал, считаю, что мотоциклисты в первую очередь решают разведывательные задачи, поэтому, обнаружив, что мы производим обстрел его основных сил, предпримут усилия по уничтожению нашей артиллерии. При этом им придется выйти из Торков и направиться в сторону наших позиций по этой дороге». Подойдя к столу, я указал на дорогу, ведущую на север. «В нескольких километрах есть удобное место для засады. Ну вот, и у меня есть хорошая новость. 345-й полк поддержит нас всеми силами, и я смогу кроме минометного дивизиона выделить до утра 4 дивизиона из своих артполков, так что сила собирается немалая. Через 20 минут сюда в штаб прибудут представители, вы с ними согласуете действия». «Есть согласовать, разрешите идти, действуйте». Выйдя из палатки и подойдя к поваленному дереву, где устроился наш связист, стал с интересом прислушиваться к разговору, который вел майор Васильев. Дав ему довести разговор до конца, с огромным интересом спросил: «Ну как успехи, Александр Сергеевич?» Капитан Ледогоров только что доложил, что согласовал с генералом Лакеевым нанесение бомбоштурмовых ударов по скоплению немецкой техники после начала артобстрела, когда горящая техника будет подсвечивать район нанесения удара. Есть еще два предложения. Первое – привлечь к контрподготовке зенитные орудия бригады Москаленко и на вертолеты посадить пулеметные расчеты с хорошим запасом патронов. Все-таки 4 звена – это ого. Тут в наш разговор вмешался Знаменский: «Извините, но как вы собираетесь по закрытым наземным целям стрелять из орудий для этого не предназначенных? Нет же ни таблиц, ни подходящих боеприпасов. Это реально, Александр Сергеевич?» Обратился я к своему начальнику штаба, понимая, что просто так он говорить не будет. «Вполне», — Ледогоров доложил, что соответствующие данные для такой стрельбы есть во второй части учебника сержанта зенитной артиллерии, он же у нас зенитчик. Как говорится, ему и флаг в руки. С первым предложением разобрались, Насчет второго, где взять пулеметы? У нас на все вертолеты не будет, как реализовать? Попросим помощи у командира корпуса генерала Артеменко. Александр Сергеевич, это все несерьезно. Пушки у Москаленко, пулеметы у Артеменко, свое надо иметь. Вы связывались с нашими разведчиками, они вышли на высоты, НП развернули, два НП уже развернуты и приступили к засечке целей, третий будет развернут ориентировочно через 5 минут, он самый дальний. Какие дивизионы заняли огневые позиции? На огневых развернулись. Наш дивизион, 92-й отдельный, дивизионы Южной и Центральной групп, 10 орудий дивизиона, который вел бой у дамбы. Сейчас уточняем координаты огневых для 4 дивизионов от 124-й дивизии, от них же сводного минометного дивизиона, 4 дивизионов бригады Москаленко и 4 дивизионов артполка укрепрайона. Данные для стрельбы будут готовиться централизованно на машине СОП нашего дивизиона. Только минометный дивизион будет стрелять со своим НП. А кто будет готовить данные противотанкистов Москаленко? Ведь для них это вообще в первый раз. Виноват, им данные будет готовить Лидогоров и передавать по радио. Таблицы стрельб он нашел. Сейчас выясняет у людей Москаленко, какой тип взрывателя установлен на снарядах. Там с КТМ-1 дальность стрельбы по наземной цели до 9 километров. С дистанционным взрывателем Т-5 до 6. Что-то мало, зенитка, как я помню, километров на 15-16 достает. Баллистика орудия позволяет стрелять и на большие дистанции, но у Кюпера почему-то данные установок прицела и взрывателя приведены только до этих дистанций. Что с контрбатарейной группой? За контрбатарейную борьбу отвечает начерт корпуса. Мы ему будем только засечки от звукометристов и арк давать, а дальше он сам. На всякий случай договорись с ребятами Москаленко, если что. Пусть будут готовы подключиться к подавлению немецких батарей, у них самые удобные орудия для этой цели. Зенитные лафеты позволяют быстро развернуть орудия, высокая скорострельность и подходящие боеприпасы, а корректировать будем по траектории, арк нам позволяет. Что еще? Вертолеты и пулеметы. Командир корпуса выделил по нашей заявке 16 расчетов с максимами и хорошим запасом патронов из состава полковых школ своих частей. Они уже начали прибывать на наш аэрофлотовский аэродром. Все вертолеты готовы к вылету, связь установлена и проверена. В каждый расчет войдет наш представитель с прибором ночного видения. ПНВ также будет у каждого пилота вертолета. Как планируете использовать эти тачанки? Забрасывать пулеметные расчеты на пути отхода противника или бить с высоты? По обстановке, хотя с высоты метров 500 было бы, пожалуй, безопаснее, но тут есть риск столкновения с летчиками Лакеева. Ну что же, добро. Постоянный доклад о выходе на позиции оставшейся артиллерии и о ходе вскрытия стояновской группы немцев. Понятно, Николай Макарович. Да, что еще забыл? Уверен, что тех боеприпасов, что взяли с собой, не хватит. Наши орлские могут эффективно вскрывать цели в условиях ограниченной видимости, поэтому проработать вопрос о доставке дополнительного запаса снарядов для всех частей. У нас же столько снарядов нет. Ты не понял меня, Александр Сергеевич? Разработайте для каждой части маршрут подвоза от огневых до складов. Надо, чтобы эти маршруты не пересекались по возможности. Организуйте регулировочные посты с рациями, технички, заправочные пункты на маршрутах. Это очень важно. Нам до утра, пока немцы относительно слепые, надо нанести максимальный урон, в идеале разгромить их танковый кулак, тогда завтра будет немного легче. Я вас понял, Николай Макарович, сделаю все возможное. Тем временем к нам подошла группа командиров с артиллерийскими эмблемами в петлицах. Старший из них, майор, спросил: «Товарищи, кто из вас подполковник Абросимов?» «Слушаю вас, начерк дивизии майор Воскресенский». Затем майор начал называть прибывших командиров. С ним были заместитель начальника артиллерии Струмиловского укрепрайона капитан Прокопенко и командир 345-го артполка майор Руденко, входившего в укрепрайон. Расстелив на земле плащ-палатку, развернув карту подробно до всех командиров, довел обстановку и ознакомил с предстоящим планом действий. Единственное, о чем умолчал, это о вертолетах. Может быть, кто-то хочет что-то добавить? После небольшой паузы командир 345-го полка сказал: «Перед заходом солнца, через Виткуфново, где расквартированы некоторые подразделения полка, в направлении села Корчин проследовал наш разведывательный дозор в количестве 6 танков». «Каких танков, не уточните. Я раньше таких не видел, какие-то новые, с наклонной броней. Все танки нового типа, да, это все, нет, в 22 часа, были слышны звуки боя, артиллерийская стрельба. Через приблизительно час разведдозор проследовал в обратном направлении в составе 4 танков. Командир дозора рассказал, что выйдя в район Корчин, встретился с противником силой до 2 батальонов пехоты с противотанковыми орудиями. В результате боя уничтожено 6 противотанковых орудий и 2 взвода пехоты противника. Разведчики потеряли 2 танка. Доложив своему командиру результаты разведки, получил приказ вернуться к основным силам передового отряда, расположившегося на окраине Радзихова. 6 танков – это взвод, значит, в передовом отряде не меньше танкового батальона. Правильно? Правильно. А танки сами в составе передового отряда не ходят, значит, есть и пехота, тоже не меньше батальона. А еще полагается артиллерии добавить, хотя бы батарею, значит что, обведя всех командиров взглядом, закончил. Значит, надо наперво установить с ними связь, ТЕ, выслать к ним делегата и обменяться позывными и частотами. В разговор вступил заместитель начальника артиллерии укрепрайона. А не лучше командира передового отряда пригласить сюда и вместе, сообща, так сказать, помозговать? Не успеем, немцы еще часа полтора, максимум 2 и тронутся, а у нас еще ничего не готово. Давайте сейчас согласуем все моменты, а потом подумаем, как лучше поступить с танкистами. Командира артполка в этот момент вызвали к телефону. Вернулся он через пару минут и возмущенно сказал: «Черт знает что, какие-то индейцы заняли мой НП и утверждают, что они тоже артиллеристы. Товарищ майор, а почему индейцы? Ну сами посудите, когда мои бойцы прибыли на НП, они уже там расположились, как у себя дома. Сначала их приняли за лазутчиков, незнакомая форма, оружие, снаряжение, ну и решили взять в плен. У меня, когда майор начал рассказывать, как-то нехорошо заныла рука в локте, смог только выдохнуть. Ну, мои когда в блиндаж вломились толпой, те начали дико кричать и дрыгать ногами, при этом так по матушке крыли, что наших сомнения взяло. Слово за слово, ну вроде нашли общий язык, хотя одним глазом немца смотрит, а вторым рук за другом следят. Вот я и говорю, кто они после этого, как не индейцы? А где ваш НП расположен?» Склонившись над картой, Руденко показал на склон высоты, на которой должна была расположиться одна из наших групп, во главе с капитаном из ЦЭКа. Понимающе переглянувшись с Васильевым, я продолжил обсуждение плана контрподготовки, а майор отошел к нашему связисту. Вот он взял в руки трубку телефона, вот он говорит и кивает при этом головой, вот отдает трубку связисту и поворачивается в мою сторону и спокойно кивает головой. Фу-уха, меня напряжение отпустило, даже свою левую руку стал чувствовать. На этом моменте я хочу остановиться подробнее. Самый опасный участок прорыва, вот здесь в сторону Радзихова, не превышает 3,5 километров. На этом участке мы можем сосредоточить огонь практически всех наших батарей, довести плотность огня до 80 стволов на километр фронта. Предлагаю, как только все дивизионы доложат о готовности, обрушить на него 20-минутный огневой удар, затем методическими короткими налетами мешать ему приводить себя в порядок. Утром, когда противник, как обычно, начинает наступать, мешать ему занимать исходные позиции и, наконец, нанести всей артиллерии новый массированный удар по его артиллерии, пехоте и танкам, когда враг пойдет в атаку, и после этого силами передового отряда контратаковать, добавил за меня капитан Прокопенко. А какими силами располагает передовой отряд, вы знаете? Так вы же сами сказали, не менее 2 батальонов. Вот вы и выясните, где располагается передовой отряд и какими силами и средства он имеет. В первую очередь выяснить, как возможно с ним поддерживать устойчивую связь для организации взаимодействия. Перед тем, как отправиться выполнять мое поручение, возьмите у моего начальника штаба позывной и частоты. Вам все понятно, капитан? Надеюсь, никто не против? Это я уже обратился к остальным командирам. В ответ оба утвердительно кивнули головой. Когда капитан отошел на значительное расстояние, командир артполка высказал свое мнение. Все правильно, пусть парень остынет немного, а с передовым отрядом можно связаться через дивизию, ведь в Радзихове расквартированы подразделения моего полка. Сейчас дам указание протянуть линию к ним. Вот это дело. Пока Руденко связывался с Радзиховым, мы с Васильевым обсуждали, где еще найти артиллерию. Николай Макарович, а если привлечь к делу батареи легкоартиллерийского полка дивизии Сущего, 3-дюймовки? Ты представляешь, сколько им надо снарядов для подавления хотя бы одной батареи, а мы в накладку со 152-м калибром, наши деды не раз так выходили из положения при недостатке артиллерии. Причем 152 мм будут вести огонь с установкой взрывателя на фугасное действие, а 3-дюймовки на осколочное, и расход снарядов будет приемлемый. Убедил Александр Сергеевич, убедил. К концу нашего разговора подошел Руденко. Минут через 15, мои орлы дадут связь с танкистами. Пока мы ждали вызова из артполка, к нам подошел командир и, отрекомендовавшись начальником разведки дивизии, предложил ознакомиться с недавно захваченными документами. Взяв их в руки, мы беспомощно переглянулись, никто из нас не знал немецкого языка. Отложив документы в сторону, Васильев развернул немецкую карту. Это была километровка. Внимательно ее рассмотрев, мы, к общему сожалению, смогли убедиться только в одном: она была чистая, ничего, даже стертых следов карандаша. Товарищ капитан, как документы попали к вам? Одна из групп красноармейцев была откомандирована на строительные работы к границе. Когда началось нападение, они под командой сержанта лесочками пошли назад в расположение своей части. По пути им встретился какой-то немецкий офицер с небольшим сопровождением, которое было уничтожено, а сам офицер ранен. По дороге сюда он скончался. Офицерскую сумку, документы и китель с фуражкой доставили своему командиру, а тот уже мне. Понятно, смотрю, толковый сержант попался. Да, в этом повезло. Немец в каком звании был? Гауптман, капитан по-нашему, служил в пехоте. Буквально через несколько минут раздался сигнал вызова нашего телефона. Связист, оторвав трубку от уха, доложил: товарищ подполковник, гитара требует казетинопровод. Это меня, спокойно отозвался Руденко и уверенно взял в руки телефонную трубку. Гитара, значит так, слушай меня внимательно и ничего не перепутай. К тебе направился человек, которого ты хорошо знаешь, с ним ты вчера в бане парился. Понял, он тебе кое-что передаст на словах, ты выполнишь. Хорошо, что понял. Дальше, ты кинул к ребятам, что в гости пришли сегодня вечером, то, что сейчас в руках держишь. Меня не волнует, где ты все это возьмешь, через 5 минут я буду говорить с ними. Все время пошло. Отдав трубку телефонисту, произнес: придется 5 минут подождать, сейчас будет связь с танкистами. Эту фразу Руденко услышал только я. Связист, прижав к уху трубку, повернулся спиной, а Васильев внимательно слушал, что ему объяснял Знаменский. Вместе они внимательно рассматривали трофейную карту. Что интересного нашел Александр Сергеевич? Да вот удивляюсь качеству исполнения, наверняка использовали данные аэрофотосъемки. Знаменский поддержал разговор. Немецкие самолеты часто нарушали границу, но сбивать их категорически запретили. А вы, я вижу, разбираетесь в немецких картах, обратился я к Знаменскому. Пришлось изучить. В 39-м, когда был в комиссии по демаркации линии государственной границы, с нашей стороны наши карты, с их немецкие. У них в основном обозначения те же, только дороги с твердым покрытием обозначают красным цветом, а грунтовые, как и у нас, черным. Разрешите полюбопытствовать, обратился я к обеим майорам. Взяв в руки плотный лист немецкой карты, начал искать взглядом Стоянов. Найдя его дальше было уже проще. Чтобы не терять время, попросил показать на карте Шуровица и Берестечко. Кто-то первым ткнул пальцем, и тут меня как пыльным мешком приложило. От Стоянова через Радихов, Хмельно, Лопатин прямо к Берестечко шла дорога с твердым покрытием, обозначенная красным цветом, как и говорил пару минут назад Знаменский. Так вот почему немцы наступают в этом направлении. Они хотят воспользоваться хорошей дорогой к обоим мостам через широкую стырь. Поняв их замысел, можно и повоевать. От этого сообщения у меня мысли понеслись галопом, опять начала неметь левая рука. Из этого ступора меня вывел голос в трубке телефона, который настойчиво повторял: товарищ подполковник, товарищ подполковник. Чувствуя, что голос предательски сел, на автомате произнес: доложите, чем располагает ваш отряд? 35 танков БТ-7, 17 средних танков Т-34 и 3 бронеавтомобиля. С артиллерией что? В мотострелковом батальоне минометная рота и взвод ПТО. Толку от ПТО, если к ним бронебойных снарядов нет? К 40-питкам бронебойные есть, нет к 76-миллиметровым пушкам, товарищ подполковник. То есть нет к 34-кам? Да, товарищ подполковник. 2 недели назад был приказ сдать на окружные склады. Понятно, капитан. А кто сдавать ездил, не знаешь? Я ездил сдавать в Шепетовку. Целая колонна получилась. Понятно. Значится так. Во-первых, к каждой ПТО цепляешь к легкому танку и получаешь подвижный противотанковый резерв, Во-вторых, пороте бы ты ставишь за траншеи пехотного батальона так, чтобы они били немцам в борта, а 34-ки в лоб. Запомни, главная задача стрелков и минометчиков — отсечь немецкую пехоту от их танков. Собери лучших стрелков, пусть отстреливают офицеров, пулеметные и минометные расчеты. Минометчиков в ямы и водой полей вокруг, чтобы пыль не демаскировала при выстреле. Я еще пулеметы на флангах поставлю, товарищ подполковник. Правильно мыслишь, капитан. И самое главное, проложи две, а еще лучше три линии связи, понял? Чтобы связь была постоянно. Это важнее, чем пулеметы на флангах. Связь каждые полчаса, а как бой начнется, каждые 10 минут. Понятно, товарищ подполковник. А со снарядами постараюсь помочь, капитан. Конец связи. Отдав трубку связисту, повернулся к Знаменскому и спросил: ну как? Отлично, товарищ подполковник. Все дивизионы закончили пристрелку и перешли на поражение. Жалко, что поднявшаяся пыль не даст как следует всыпать этим гадам. Нам пыль не помешает, майор, были бы снаряды. Кстати, о снарядах. У танкистов нет бронебойных калибра 76 мм, не подскажите, где можно разжиться? Им обязательно помощь надо. Для 28-х, полковые, нет у них новые танки с пушкой 76 мм, а полковые или не полковые, не подскажу. Тут один из командиров сказал: разрешите, товарищ подполковник, это дивизионные, как у F-22. Это точно, абсолютно. Тогда надо просить у генерал-майора Москаленко в противотанковой бригаде, у него часть дивизионов на F-22 УСВ, от них подойдет. Сколько просить? В отряде 17 танков, на каждые хотя бы по 20 штук, значит 340 штук. Буду просить 700, а там как выйдет. Добро, майор, действуй. Товарищ подполковник, может, задействуем пару самолетов для доставки? Только предупредите командира отряда, чтобы не пальнул с дуру. А еще лучше, пусть рядом с этими танками приготовит посадочную полосу и поставит пяток солдат с ракетницами для указания направления посадки. Выполняйте. Уже не раз убеждался, что если этот майор за что-то брался, то всегда выполнял. Вот и сейчас, поручив ему эту очень важную проблему, я мог спокойно заняться другими. Самой важной сейчас было выяснить, как проходит первое в этой войне артиллерийское наступление. Связавшись с Васильевым, чтобы выяснить это, получил в ответ: работаем, доложу позже. Понятно, включи трансляцию на этот телефон, так послушаю. Включаю. Из капсуля телефона пошел плотный поток докладов, команд из которых практически сразу стало ясно, что наш замысел удался. Первое, что я услышал, это был доклад звукометристов. Они засекли огневые позиции немецкой артиллерии, судя по карте, где-то под Переспой, начав ответный огонь по площадям. Буквально через 2-3 минуты, даже на слух можно было определить, что огонь немцев ослабел, артиллерия подавлена. Это, конечно, не поражена, и через какое-то время она опять начнет стрелять, но сейчас большего и не надо. Сейчас самое главное – уничтожить как можно больше техники и личного состава из прорвавшейся под Стоянов танковой дивизии немцев. Я внимательно слушал, как Васильев получал доклады от нашего снара, который, несмотря на пыль, точно определял координаты всего немецкого железа, которое пыталось выйти из-под обстрела. Получая эти координаты, Васильев вводил их в вычислитель, который выдавал необходимые поправки для всех дивизионов, и в результате эпицентр разрывов неумолимо сползал в нужную сторону. Группа нашей артиллерии, выделенная для контрбатарейной борьбы, работала немного по-другому. Сначала координаты вражеских батарей засекал звукометрический комплекс, выдавал их опять-таки на вычислитель Васильева, который рассчитывал данные для контрбатарейной борьбы. Пристрелка производилась с помощью другого радара, АРК. Он, взяв три точки на траектории пристрелочного выстрела, с высокой точностью выдавал точку падения снаряда и высчитывал поправки, которые напрямую передавали контрбатарейщикам, и они переходили на поражение. Приблизительно через полчаса после начала контрподготовки, все в палатке услышали наплывающий с востока гул моторов. Слушая по включенной трансляции с Кшмки Васильева, как идет работа артиллеристов, я чуть не пропустил доклад капитана Ледогорова о том, что генерал Лакеев поднял в воздух всех своих пилотов, кто имел опыт ночных полетов. А таких в его дивизии нашлось немало, около 80 человек. Вот в чем ценность бомбардировочной и штурмовой авиации как средство ведения войны. Прежде всего, это возможность доставлять некое количество взрывчатки в расположение противника. Разве не так? Если несколько упростить, это своего рода вид дальнобойной артиллерии. 50 кг бомба эквивалентна 152 мм снаряду, 100 кг бомба, 203 мм. Удар авиации 100 кг бомбами, подобный обстрелу той же цели 8-дюймовой артиллерии. При этом авиация, в отличие от артиллерии, обладает колоссальной маневренностью. Она может сконцентрировать свои удары на крошечном пространстве в течение нескольких часов. Вот это сейчас и продемонстрируем 11-краткой танковой дивизии. Вдруг в небе несколькими салютными звездочками рассыпается ракета, это штурман дает сигнал корректировщикам на земле, что самолеты готовы лечь на боевой курс. Где-то за холмами пулеметчики должны трассерами выдать целеуказания пилотам. Меньше, чем через минуту ставшая привычная артиллерийская канонада перекрывается звуками разрывов мощных авиабомб. Налет продолжался около 15 минут. Сразу после окончания первой штурмовки поступил доклад от ОВДа. С запада в направлении наших огневых позиций движется одиночная высотная цель. Прошло еще минут 5, когда вдруг все вокруг на несколько мгновений озарилось ярчайшим светом, а потом наступила полнейшая темнота. Мозг лихорадочно искал объяснение происходящему. Первая мысль была, что это воздушный ядерный взрыв. Я уже хотел отдать приказ, чтобы измерили уровень радиации, когда услышал голос ОВДа. Предполагаю, что ночной разведчик провел ночную аэрофотосъемку с использованием осветительной бомбы типа нашей ФАТАП. Высота и направление полета цели подтверждают это. Считаю, что с рассветом следует ожидать массированного налета авиации противника на позиции нашей артиллерии. Выслушав Ледогорова, обратился к Александру Васильевичу. Начштаба, что думаешь делать? Согласен с выводами капитана, считаю, что необходимо подивизионно снимать артиллерию и перебрасывать на основные позиции. Добро, давай команду. И вот еще что. До рассвета авиадивизия генерала Ледогорова успела сделать еще 2 вылета. Особенно мощным был последний, в котором участвовали все летчики, как мне потом доложил Ледогоров. Более 130 боевых машин его соединения и 7 самолетов из соседней дивизии, которые по техническим причинам произвели накануне вечером вынужденные посадки на его аэродромы. Часть 29. Капитан Денишкин. 23 июня. Раннее утро. Только-только рассвело, когда я приступил к обучению своего танкового войска. Еще ночью, после того, как все ремонтники под моим чутким руководством осмотрели все 3 памятника нашей военной истории и пришли к единодушному мнению о полной пригодности к их использованию, передо мной встала проблема, где все экипажи. Если на ИС я планировал сесть сам с бойцами из своей части, добрав только заряжающего, то где взять экипажи для 34-ок? КВ-2, который мы должны были перегнать на полигон, пока был у ремонтников, важнее было ввести в строй ИС и Т-34. Обратившись к командованию дивизиона, эту проблему удалось решить еще ночью. Сейчас я ждал своих будущих бойцов. В 10 метрах от меня под раскидистыми дубами стояли 34-ки, подготовленные к обучению экипажей. Сразу после того, как удалось прихватить пару часов сна, на куске бумаги, карандашам накидал план учебы. По-любому необходимо провести ознакомительное занятие. Как можно меньше всяких цифр. Мои размышления прервал хруст сухих веток и топот многих ног. К танкам подходила группа из 10 человек, 4 были в гражданском. Стоя перед этими ребятами, которых с трудом наскребли по сусекам на 2 танковых экипажа, вспомнил, как 7 лет назад в Африке пришлось участвовать в обучении йеменцев. Тогда вообще не верилось, что в течение 3 месяцев из этих детей, которым было по 15-16 лет, получится хоть что-то. Но тем не менее, в указанный срок одна из рот батальона 34-ок вышла из МПД, совершила 800-километровый марш, а через всего месяц весь батальон вышел из парка и, дружно развернувшись в линию, атаковал, остановившись за полкилометра до комиссии, которая приехала из Адена с неожиданной проверкой. Сейчас же перед мной стояли не йеменские пацаны, а наши парни и мужики, которые хоть каким-то боком сталкивались с танками в своей жизни. Вот механики-водители. Один из них проходил срочную службу в обычном мотострелковом полку почти 10 лет назад обычным водителем на Захаре, но садился за рычаги Т-34, который использовался для обкатки солдат. Понятно, что умеет он уверенно ездить только по прямой и на низких скоростях. Второй механик во время срочной службы водил БМП, там вообще вместо рычагов штурвал, зато имеет опыт вождения на приличных скоростях. Командирами танков посадил 2 ребят из сельхозтехники, проходившими службу. Один на ТФИ в танковой роте полка морской пехоты, другой в САВА в танковой учебке. Наводчиков выделил подполковник Абросимов из своего дивизиона, Радистов нашли у курсантов из младшего курса, а заряжающих подобрали опять в дивизионе. Ну что, пора приступать. Одна из 34-ок стояла с открытыми люками и снятой крышей МТО. Все было видно и доступно как снаружи, так и внутри танка. Равняйсь, смирно. Времени у нас нет вообще, поэтому слушаем внимательно, что не ясно спрашивать сразу. Все ясно, в ответ дружное молчание. Это отлично, значит все прониклись серьезностью момента. Сейчас я проведу с вами двухчасовое ознакомительное занятие. Нам предстоит в кратчайший срок освоить танк Т-34-85 образца 60-го и 69-го года. Оба являются модернизированными образцами танка Т-34-85 44-го года, который поставлялся нашим правительством во многие страны мира. Немного истории. Эта модель танка была разработана во второй половине 43-го года, с января 44-го поступила на вооружение Красной армии, выпускалась до конца 46-го года. Модернизация танка проводилась вплоть до конца 60-х. Нам повезло, на постаменты поставили модернизированные образцы. Что это значит? Это значит, что на танке установлены катки нового образца от танка Т-55 с более износостойкими резиновыми бандажами, пятиступенчатая коробка. В ходе модернизации были улучшены технические и боевые характеристики танка, значительно повышена надежность узлов и агрегатов, а также удобство обслуживания. По своему личному опыту могу сказать, что при надлежащем обслуживании танк способен совершить марш на несколько сотен километров в условиях горной и пустынной местности. Сам участвовал в таком учении 10 лет назад в Африке, в ходе которого рота таких 34-ок прошла 800 километров от столицы Йемена до границы с Саудовской Аравией за 10 дней. За рычагами сидели пацаны, которые за месяц до этого танка в глаза не видели. Продолжим. Танк Т-34-85 образца 60-го и 69-го года имеет классическую схему общей компоновки, экипаж, 5 человек. Внутреннее оборудование размещается в 4 отделениях: трансмиссионном, моторном, боевом и управлении. Бронекорпус, башня, вооружение, ходовая часть, трансмиссия и силовая установка по сравнению с Т-34-85 образца 1944 года не претерпели существенных изменений. В отделении управления размещаются справа пулеметчик и слева механик-водитель. В шаровую установку устанавливается пулемет Дегтярева танковый модернизированный. Сейчас его нет, но разживемся и позже поставим обязательно. Подойдя к открытому люку механика-водителя сам и подведя к нему оба экипажа, продолжил. Кроме того, в отделении управления расположены органы управления танком, контрольно-измерительные приборы, два ручных огнетушителя, два баллона со сжатым воздухом, основной блок танкового переговорного устройства Р-124 или Р-120 на 5 абонентов, сокращенно ТПУ, а также ЗИП и часть боекомплекта, который позже загрузим. Поскольку раньше занятия по этому танку приходилось проводить не одну сотню раз, материал знал, и он, как говорится, отскакивал от зубов. Механик-водитель входит в машину через люк, который располагается в верхнем лобовом листе бронекорпуса и закрывается броневой крышкой. «Василь, можно подумать, что можно войти через закрытый люк», — услышал я насмешливый шепот одного из парней. Это был один из командиров танков, тот самый, который служил на Тихоокеанском флоте. «Сержант запаса Шинкаренко, хотите продолжить вместо меня?» «Никак нет», — моментально ответил он, сделав оловянные глаза. «Видать, парня покрутило на службе», — отметил я и продолжил. Крышка люка механика-водителя оснащается двумя смотровыми приборами, которые развернуты в сторону бортов корпуса для увеличения горизонтального угла обзора. Для наблюдения за местностью и дорогой в темное время суток у механика-водителя на танке 60-го года модернизации установлен прибор ночного видения БВН с фарой ФГ-100. При модернизации 69-го года более современный прибор ночного видения ТВН-2 с фарой к осветителем ФГ-125. Комплект обоих приборов состоит из самого прибора, высоковольтного блока питания, фары, которая имеет инфракрасный фильтр и ЗИП. Прибор ночного видения и ЗИП к нему в нерабочем положении хранится в укладочном ящике, который располагается за сиденьем водителя на первом ящике боеукладки. В носовой части корпуса на кронштейне крепится дополнительный оптический элемент, имеющий инфракрасный фильтр. Разрешите вопрос? Спрашивайте. Это всегда так комплектуется техника, которая устанавливается как памятник. Насколько мне известно, вся Снимается только стрелковое оружие и вывинчивается боек орудия. За сохранность техники отвечает комендант гарнизона, на территории которого находится такой памятник, а за боеготовность ближайшая воинская часть по профилю. Кроме того, в военкомате на каждую единицу такой техники имеется мап-карточка. Еще вопросы? Нет, тогда продолжим. ПНВ при использовании монтируется на съемном кронштейне, который устанавливался на банках, приваренных с правой стороны люка механика, к верхнему лобовому листу. Блок питания прибора устанавливается на кронштейне, внутри танка на левом борту, на правом борту корпуса, фары ФГ-100 или ФГ-125, имеющие инфракрасный фильтр. Слева ФГ-102 снимают оптические элементы светомаскировочную насадку, а вместо них устанавливают из ЗИПа приборов оптический элемент, имеющий инфракрасный фильтр. Пока все ясно, все дружно закивали головами. Тогда последнее по отделению управления. Перед сиденьем пулеметчика в днище имеется запасный люк, который закрывается откидывающейся вниз броневой крышкой на одной петле. С отделением управления вы ознакомлены. После перекура продолжим. Разойдись. Через пару минут от группки курящих подошел тот самый Василий и обратился с просьбой. Товарищ капитан, тут народ интересуется насчет вас. Что же конкретно хочет знать народ? Нам скоро в бой, приказы будем ваши выполнять, вот и хотим знать, кто у нас отец-командир. Ну что же, ваше право, слушайте. Подождав, пока все подтянулись, рассказал свою краткую военную биографию. Родился и вырос в Азербайджане. После окончания школы поступил в Ульяновское гвардейское, дважды краснознаменное ордена Красной Звезды, высшее танковое командное училище имени В. Ленина. Окончил его с красным дипломом. Первым местом службы выбрал группу советских войск в Германии. Отслужив два срока, приехал по замене в ЗАКВА в 75-ю мотострелковую дивизию, дислоцированную в Г. Нахичеване на Араксе, на должность командира учебной танковой роты. Потом был переведен в Нагорный Карабах в Г. Степанакерт в 347-й мотострелковый полк на должность начальника штаба танкового батальона, затем назначен заместителем начальника штаба этого же полка. Поступил в Академию бронетанковых войск на заочный факультет. В начале 1970 года во время учений в горах разбился офицер, который готовился ехать в Южный Йемен советником. Меня послали вместо него. 3 года прослужил там. Потом 3 года в Сирии, участвовал в арабо-израильской войне как советник командира танкового батальона, потом Союз, Белорусский военный округ. Вот и вся моя военная биография. Вопросы? В Сирии вы участвовали в боевых действиях? Да. Расскажите, товарищ капитан. Во-первых, у нас нет времени. А во-вторых, нахально спросил один из командиров танка. А во-вторых, скоро сами все увидите. Кончай перекур. Подождав, пока все загасят бычки, продолжил. В боевом отделении, которое занимает среднюю часть бронекорпуса и внутренний объем башни, находится вооружение танка с механизмами наводки и прицельными приспособлениями, приборы наблюдения, средства связи и часть боекомплекта, а также рабочие места, командира танка и наводчика, слева от пушки, заряжающего, справа. На крыше башни над сиденьем командира располагается невращающаяся командирская башенка, боковые стенки, которые имеют 5 смотровых щелей, защищенные триплексами, которые обеспечивают командиру круговой обзор. В крыше башенки имелся входной люк, закрывающийся бронекрышкой. В поворотном основании люка устанавливался смотровой прибор ТКУ-2 или ТПК-1. В крыше башни над рабочими местами наводчика и заряжающего установлено по одному перископическому поворотному прибору МК-4. Для посадки экипажа, кроме входного люка, имеющегося в командирской башенке, используется люк над местом заряжающего в правой части крыши башни. Люк закрывается при помощи откидной броневой крышки на одной петле. У левого борта в боевом отделении танка смонтирован котел форсуночного подогревателя, который включен в систему охлаждения двигателя. За боевым отделением располагается моторное отделение. Их разделяет съемная бронированная перегородка. В моторном отделении размещается дизельный двигатель, 4 аккумуляторные батареи и 2 радиатора. В левом несъемном и верхнем съемном листах имеется вырез для доступа к нагнетателю подогревателя, закрывающегося кожухом. В дверце бокового листа есть окно для патрубков подогревателя. В кормовой части корпуса находится трансмиссионное отделение, отделенное перегородкой от моторного отделения. В нем установлены главный фрикцион с центробежным вентилятором, агрегаты трансмиссии, воздухоочистители, топливные баки и электростартер. Основным оружием Т-34-85 образца 1960 года является танковая пушка ЗИС-53 калибра 85 мм с полуавтоматикой механического, или как еще говорят, коперного типа. Орудие имеет вертикальный клиновой затвор. Длина ствола 54,6 калибра, высота линии огня 2 метра и 2 сантиметра. Что это значит? Это значит, что на текущий момент равноценного противника для этого танка не существует, включая самые мощные танки Т-3 и Т-4 и самоходки на базе танка Т-3. Более подробно об уязвимых местах техники противника я расскажу позже, когда мы займемся танкострелковой подготовкой. Разрешите вопрос, опять морпех руку тянет. Задавайте. Вы уверены в том, что у нас будет это превосходство? Абсолютно. Увидев ни один недоверчивый взгляд, продолжил. Судите сами. Тигров и пантер у немцев пока нет. Самые мощные танки Т-3 и Т-4 пробиваются во всех проекциях. Товарищ капитан, а почему вы так уверены на Т-3 и Т-4? В начале 70-х их полно было в сирийской армии, как и таких 34-ок. Списанные танки использовались в качестве мишеней, особенно после Октябрьской войны 73-го года. Тогда больше вопросов нет. И добавил, а в 73-м мы с вами были рядом. Поясните. В том году наша танковая рота была направлена на боевую службу в Средиземное море. Весь октябрь простояли в порту Латакии. Наши шилки даже сбили один израильский фантом. Уже под конец войны нас кинули в десант на порт Саид. Наша задача была встать в оборону и не допустить захвата Годой порта до подхода дивизии ВДВ, продержаться 96 часов неполным батальоном. Морпехами были только мы, остальные две роты были нештатными с кораблей нашей средиземноморской эскадры. Одна нештатная рота, точно помню, была с крейсера «Адмирал Ушаков», а вторая была укомплектована нештатными взводами с кораблей второго ранга. Они хотя и проходили дополнительную подготовку на берегу, но все равно были моряками, а не курками. Когда мы уже вошли в гавань, дали отбой. Вот и отлично, значит, можно вас считать обстрелянным бойцом. Продолжим. Для стрельбы из пушки имеется электроспуск и ручной спуск. Для стрельбы из пулемета, спаренного с пушкой, имеется электроспуск РТ-9. Электроспуск пушки танка состоит из электромагнита, блокирующего прибора, рычага спуска, нажима с пружиной, кольца с контактом на подъемном механизме, тумблеров пушки и пулемета, предохранителя на 20 ампер и системы электропроводов. При этом я успевал показывать все перечисляемые в натуре, пользуясь заранее срезанной ровной веткой как указкой. Как видите, электромагнит укреплен на левом щите ограждения орудия. Он состоит из катушки и сердечника. Блокирующий прибор 52 укреплен на кронштейне правого щитка ограждения. Он состоит из корпуса с крышкой, специальной оси с двумя рычагами и защелки с пружиной, стержня с кнопкой и колпака с контактным кольцом. Рычаг спуска крепится к левому щиту ограждения. В нажим спуска ввинчен регулирующий винт для регулировки электроспуска пушки. Тумблеры пушки танка Т-34-85 и спаренного пулемета установлены на щитке, прикрепленном к корпусу подъемного механизма. Все ясно? Вопросы? Понятно. Пока нет. Значит так, о типах и характеристиках боеприпасов к орудию я скажу позже. А сейчас о пулемете. Он спарен с пушкой, такой же, как и в шаровой установке, ДТМ. В вертикальной плоскости наводка спаренной установки осуществляется в диапазоне от минус 5 до плюс 22 градусов при помощи подъемного механизма секторного типа. Непоражаемое пространство при ведении огня из башни составляет 23 метра. Для предохранения подъемного механизма во время марша от динамических нагрузок на кронштейне, слева от пушки, внутри башни размещался стопор походного положения пушки, обеспечивающий фиксацию орудия в двух положениях, с углами возвышения, 16,0 градусов. В горизонтальной плоскости наводка спаренной установки осуществляется механизмом поворота башни типа МПБ, расположенным слева от сиденья наводчика. Конструкция механизма поворота башни обеспечивает поворот при помощи электромоторного или ручного привода. Конкретно на этом танке для электромоторного привода использован 1,35-киловаттный электродвигатель МБ-20П, который обеспечивает поворот башни в обоих направлениях с двумя различными скоростями. Максимальная скорость поворота башни при этом составляет 30 градусов в секунду. Разрешите вопрос, спрашиваете. На второй 34-ке установлен другой привод, спросил бывший морпех. Так точно, На второй машине установлен более современный электропривод поворота башни, был типа КР-31. Он обеспечивает поворот башни с места наводчика или с места командира. Поворот башни наводчиком осуществлялся при помощи контроллера реостата. Направление поворота башни при этом соответствует отклонению рукоятки вправо или влево от исходного положения. Скорость поворота задается углом наклона рукоятки контроллера и изменяется в пределах от 2 до 26 градусов в секунду. Командир танка может поворачивать башню при помощи системы командирского управления при нажатии кнопки, которая смонтирована в левой рукоятке смотрового прибора командира. Переброс башни производится по кратчайшему пути до момента совмещения оси канала ствола и линии визирования смотрового прибора. Скорость 20-24 градуса в секунду. Также по-другому устроен и установлен стопор башни в походном положении. Стопор башни смонтирован с правой стороны, около сиденья заряжающего, в одном из захватов шариковой опоры погона башни. После этого сразу возник спор между экипажами, кому достанется машина с дублированной наводкой. Не спорьте, на машину посажу лучший экипаж. Продолжим. Для наблюдения за полем боя, определения дальности до целей, ведения прицельного огня из пушки и спаренного с ней пулемета, а также для корректирования огня предназначен танковый шарнирный телескопический прицел ТШ-16. Он одинаковый на обеих машинах. Максимальная дальность прицельного огня из пушки с этим прицелом 5200 метров, из спаренного пулемета – 1500. Чтобы предотвратить запотевание линз прицела, его оснастили электрообогревателем. При ведении огня из пушки с закрытых огневых позиций используется боковой уровень, закрепленный на левом щите ограждения пушки, а также башенный угломер, который крепится слева от сиденья наводчика на верхнем погоне опоры башни. Максимальная дальность стрельбы из пушки – 13800 метров. В состав спускового механизма пушки входили электроспуск и ручной, он же механический спуск. Рычаг электроспуска расположен на ручке маховичка подъемного механизма, рычаг ручного спуска – на левом щитке ограждения. Огонь из спаренного пулемета производился при помощи того же рычага электроспуска. Переключение, включение электроспусков осуществляется тумблерами на щитке электроспусков наводчика. Второй пулемет установлен в шаровой установке в правой части лобового верхнего листа корпуса танка. Пулеметная установка обеспечивает углы вертикальной наводки в диапазоне от минус 6 до плюс 16 градусов, горизонтальные углы в секторе 12 градусов. При стрельбе из данного пулемета используется оптический телескопический прицел ПУ-8Т. Непоражаемое пространство – 13 метров. Боекомплект пушки состоит из 56 выстрелов, но практика показывает, что можно впихнуть больше. Позже я покажу, как это лучше сделать. Боекомплект обеих пулеметов ДТМ – 30 дисков, это 1890 патронов. Кроме того, боевое отделение имеет укладку, в которую обычно входит один автомат АК с 10 магазинами, 20 ручных гранат F1 и сигнальный пистолет с 20 сигнальными патронами калибра 26 мм. АК и сигнальный пистолет заменим на что-то другое, а гранаты постараюсь получить штатные. Сейчас мы с вами перейдем к изучению боекомплекта. Подойдите ближе к люку механика-водителя, а я пока заберусь внутрь танка и оттуда буду вам все показывать. С этими словами, тело вроде как само взмыло на броню, и уже через несколько секунд я был внутри, и места заряжающего длинным ровным прутиком начал показывать места укладки боекомплекта. Патроны как 180 штук, снаряженные в 6 магазинов, располагаются в специальной сумке на правом борту башни, 5 магазинов, и на чехле автомата в специальном кармане, 1 магазин. Как видите, брезентовый чехол и специальная сумка на месте. Самого автомата и магазинов нет. Остальной запас патронов в 4 штатных магазинах, в количестве 120 штук, укладывается по усмотрению экипажа. 6 сигнальных патронов также находятся в специальной сумке, левее прицела ТШ на левом борту башни, остальные 14 размещаются по усмотрению экипажа на свободных местах в боевом отделении. Диски к пулеметам находятся в гнездах, указываю последовательно, впереди сиденья пулеметчика на переднем лобовом листе, 15 штук, у правого борта корпуса, справа от сиденья пулеметчика, 7 штук, слева от сиденья механика-водителя на днище корпуса, 5 штук, впереди сиденья заряжающего на правой стенке башни, 4 ШТ, ручные гранаты F1 и запалы к ним в брезентовых сумках на левом борту корпуса в укладочных гнездах. Перейдите теперь к открытым люкам башни, я расскажу вам о снарядах, Подождав, пока оба экипажа устроились у открытых люков, продолжил.